Глава вторая. Мы сидим и пьем чай. Уставшие. За окном уже темно, и надо бы мне всех проводить, тем более, что живем мы все рядом в округе. Жизнь школьника упакована в будни плотно, как коллекционная фигурка из популярного аниме или манги в упаковочные материалы пластик. Пошевелиться трудно. Вроде бы и работы еще пока нет, но обязанностей уже куча, и учеба отнимает очень много времени. А еще сюда добавить клубную деятельность, общественно полезную деятельность. А еще нужно когда-то и отдыхать, и с друзьями видеться, и в семье что-то делать. И получается, что каждый школьник в постоянном стрессе от недостатка времени живет. «И когда ты все успеваешь?» — говорит Томока, обращаясь к Наоми. «И староста, и учишься хорошо, и уже списки класса с распределением по клубам подала». «А я и не успеваю», — тихонько отвечает Наоми. «У меня сестренка младшая помогает со списками и ведением журналов и написанием отчетов, и мама иногда, а папа помогает с заданием». «Здорово», — говорит Томока. «У меня вот всем все равно, что я в школе делаю. Только и говорят, что учись хорошо, и все». Она отпивает чай и жмурится от удовольствия. Чай у нас заваривала Наоми. Она достала откуда-то красную коробку с золотыми иероглифами «Канзи» и жестяную коробочку с бельгийским печеньем в шоколаде. Томока только рот открыла. «Я, кстати, тоже. Тут такие печеньки очень дорого стоят. Дешевле свою выпечку взять. Но староста умеет удивлять. Прямо-таки чешется с ней на природу выехать, посмотреть, что она с собой возьмет. Ведь она сперва вынула из своего портфеля пачку влажных салфеток, чтобы пальцы протереть, потом пачку сухих салфеток, чтобы высушить пальцы после влажных салфеток, потом тканевый платок с вышитым вензелем в уголке, чтобы аккуратно разложить на коленях. Уверен, что в недрах ее портфеля обязательно найдется еще парочка упаковок салфеток про запас. Обстоятельно все делала наша Наоми, да. В чем и есть ее проблема. Я смотрю, как она аккуратно ставит чашку на стол, деловито оттопырив мизинчик в сторону. Задумываюсь. Перфекционизм – это серьезная проблема, и корень ее кроется в страхе. Страхи сделать плохо, неправильно, опять-таки в социальном страхе. Поэтому начальные движения в сторону «давай уже, наконец, сделаем что-то ужасно аморальное, но никому об этом не скажем» были восприняты ей очень положительно. Однако, хотя корень у проблемы один и тот же, но ветви уходят совершенно в другую сторону, чем у Томока. Значит, и разбираться надо по-другому. «Кента», — делано хмурится Томока, — «опять о чем-то пошлом задумался». Как иначе, отвечаю. Томока на редкость жизнерадостная и оптимистичная девушка. Она все время пытается подшучивать сама над собой и окружающими. С ней легко. Потому в последнее время мы с ней периодически впадаем в дружеские пикировки. Хотя в классе она все еще ведет себя настороженно и не подпускает к себе бывших подруг. Чувствует на них обиду за предательство. «Надо бы тут занавески поменять и шкаф починить», — задумывается вслух Наоми. «Принесу инструменты и занавески и...» «Ой, а послезавтра же тесты по математике. Надо еще журналы заполнить». «Хватит себе голову забивать», — говорю я. «Успокойся уже. Все хорошо. Мы сегодня много сделали. Можно и отдохнуть». «Могли бы больше», — хмурится староста. «А если завтра пораньше придем, то...» «Ты знаешь, что будет первым кейсом в нашем клубе экзорцистов и заклинателей демонов?» Спрашиваю я, наливая себе еще чашку чая. «О, о!» — тянет руку Томока, расплескивая свой чай и давясь бельгийской выпечкой. «Я, дайте я! Наверное, изгнание призрака девочки с длинными волосами из женского туалета старого корпуса? Школьная легенда же!» «Что?» — удивляюсь я. «Точно была такая», — кивает староста. «Но у нас же только название такое, а на самом деле мы просто вместе собираться здесь будем». «А жаль», — грустит Томока, — «а то мы бы все вместе с фонариками ночью в старом корпусе, когда свет выключен, Жуть! На нас из-за угла призрак как выпрыгнет! Хм, идея, конечно, привлекательная, говорю я. Одни в школе и с фонариками. Богатая такая идея. Особенно если учесть, что я лично в призраков не верю, а значит, это просто будет ночь в школе с двумя привлекательными одноклассницами. В любом случае, ты весело проведешь время, указывает Томоко. И потом, вдруг призраки все-таки есть. В этом случае ты сможешь оправдать гордое звание старшего консультанта клуба экзорцизма и изгнать злого духа. С чего это ты взяла, что я знаю, как изгнать злого духа? Интересуюсь я. Томоко пожимает плечами. «Ну, все остальное ты знаешь», — говорит она. «Значит, и про это тоже что-нибудь придумаешь?» «По-моему, Кента-кун хотел сказать нам, что именно будет первым кейсом в нашем клубе», — ставит чашку на стол Наоми. «Хотя я присоединяюсь к Томоко-чан и верю, что ты что-нибудь придумаешь. Но речь не об этом. Так что же именно будет первым кейсом клуба экзорцизма?» «Изгнание демона перфекционизма», — говорю я и встаю в позу экзорциста, как я ее понимаю, словно физкультурник со старого советского плаката, расставив ноги, перенеся вес на правую и воздев руки вперед, будто запускаю модель самолета. Пафосно. Говорит Томоко и достает новую печеньку из жестяной коробочки. На коробочке изображены румяные дети и снежные сугробы. «Демон перфекционизма?» – переспрашивает Наоми, и ее брови собираются в кучу. Она хмурится, она не понимает. «Да, именно. И у нас есть девушка, которую терзает этот демон», – поясняю я. «И мы, сотрудники, участники и профессионалы клуба экзорцизма, не можем просто так пройти мимо». «Верно, Томоко?» Томоко давится печенькой, застигнутая врасплох и спешно кивает головой, мол, верно, не бросим брата, то есть сестру, в лапах коварного демона. «Вот нутром чувствую, что пожалею об этом», — говорит Наоми, все еще хмурясь. «Но ты же про меня говоришь?» «А ты догадливо», — прищуриваюсь я, «как и ожидалось от старосты нашего класса». «Чего тут догадываться?» – отвечает Наоми. «Нас тут трое. В качестве своего «мы» ты имеешь в виду себя и Томоко-чан. Следовательно...» Тут она прерывается и смотрит на меня подозрительным взглядом. «Ты же издеваешься надо мной, да? Томоко-чан, он же издевается надо мной, верно? Это у него сарказм?» – спрашивает она, повернув голову к Томоко. Томоко откладывает печенюшку и кивает. «Так точно», — говорит она, — «издевается, гад. Это у него чувство юмора такое. Ничего, Наоми-чан, ты привыкнешь. Правда, постоянно охота его по голове ударить, но он просит по голове не бить, уверяет, что ей он думает». «А так и не скажешь», — задумчиво отвечает староста, — «что думает и что головой». «Ого, а ты уже привыкаешь!» — Томоко хлопает в ладоши. «Он вообще странный наш Кента, но если привыкнуть, то ничего вообще. А ты вон и сама так умеешь. Тебе понравится. Правда, близко с ним сходиться не советую. Ему Мидори-сан нравится. Он ей предложение делал, она его отшила». «Ты-то откуда знаешь?» – взвиваюсь я. Томоко только глаза закатывает. «Об этом вся школа знает», – сообщает она. «То ли Мика, то ли Кезука рассказала». «То есть меня видел голый парень, который еще и не испытывает ко мне никаких чувств?» – поджимает губы Наоми. «А я-то надеялась на свадьбу и белую фату. Такую, знаешь, как вуаль, чтобы до пола». «Ужас!» – поддерживает ее Томоко. «А меня он вообще всю видел. С другой стороны, ты же его тоже видела, и как честный человек должна на нем жениться». «Замуж выйти», – машинально поправляю я. «Какая разница?» – машет рукой Томоко. «Главное, чтобы детки здоровые были». «Очень смешно», – говорю я, понимая, что сам выпустил джина из бутылки, создав атмосферу, где приемлемы все эти шуточки и подначки. «Ну и ладно. Моя задача – создать безопасную атмосферу, где не критикуют, а всего лишь могут пошутить, но беззлобно, по-доброму, с улыбкой и не держа камня за пазухой». И только сейчас у меня начало получаться. Раньше девушки так себя не вели, не позволяли себе такие шутки. Значит, все идет как надо. Теперь осталось поддерживать такую атмосферу. Люди, с которыми можно поделиться всем без страха, что тебя осудят. Место, где всегда безопасно. Да, так и начинаются секты и мировые религии. Ладно, говорю я, сделав серьезное лицо. Так вот, о демоне перфекционизма. Ты, Наоми Чан, у нас ярко выраженная отличница и перфекционистка. Есть два типа перфекционизма, и один из них нам не нужен. Потому мы выгоним этого демона из тебя, и тебе станет легче. Так, что же мне нужно будет? Тряпку, чтобы пол потом вытереть, и раздеть ее догола, а то обмочится? Понятливо кивает Тамока. Что? Глаза у старосты округляются, и она отодвигает чашку с чаем. «А это точно необходимо!» «Да ты не переживай!» — сообщает ей Тамока. «Он всего лишь тебя разденет, а потом задушит разок до потери сознания и...» «Господи!» — я массирую переносицу. «Дай мне силы!» «Наоми! Никого я душить не буду! Для каждого случая свои приемы и техники!» То, что было хорошо в том случае, не обязательно применимо в этом и... «Так он тебя сперва раздел, а потом придушил!» Наоми смотрит на Тамока. Довольная Тамока кивает. «Надо бы в следующий раз расписку брать о неразглашении, думаю я, а то весь педагогический эффект пропадает». Подвисает Тамока, которая только сейчас понимает, что сама завела себя в такое положение. Потом отмирает и кивает головой. «Ага», — говорит она, — «я раньше всего боялась, а потом сразу легче стало. И тебе полегчает?» «Отчего тебе полегчало?» — задает вопрос Номи. «От того, что тебя придушили?» «Нет», — мотает головой Тамока, — «вовсе нет. Это Сатори, ощущение близости смерти, осознание красоты и прелести жизни, понимание того, что все твои проблемы сейчас всего лишь пыль, и ты сама тоже всего лишь пыль на ветру, что уже завтра тебя может не быть. Это трудно объяснить». «Трудно объяснить?» Наоми смотрит на Тамока, чуть наклонив голову, и у нее в глазах появляется упрямое выражение. «В свою очередь я понимаю, что разговор у нас уходит куда-то в сторону, в незапланированную сторону. Я вообще не собираюсь больше злоупотреблять такими вот мерами экстренной психотерапии, как в прошлый раз. Это и подействовало только потому, что психика Тамока была уже расшатана. Катарсис был ей на пользу. А вдруг не вышло бы? Не, впредь я собираюсь действовать осторожно, как балерина на пуантах, как пианист кончиками пальцев, деликатно. У меня есть время, а значит, можно работать скальпелем, а не топором. Я ведь хотела в ту ночь с моста броситься». Тихо говорит Тамока, немного сжимаясь. «Думала, что раз и все. Вода холодная и глубоко там. Кимоно надела летнее, красивое такое. Только на самом деле не хотела, боялась. Вот и написала ему». Она кивает на меня. «Видимо, хотела, чтобы он меня остановил. И он остановил». «Извини», — опускает глаза Наоми. «Я не хотела». «Да все нормально», — улыбается Тамока, но улыбка у нее выходит грустной. «Он и вправду меня спас, а значит, может распоряжаться мною как хочет. Верно, Кентакун? Я теперь принадлежу ему». Выдавливаю из себя я. «Конечно, спасти-то я спас, но, судя по всему, создал девушке ненужную фиксацию на объекте, то есть на мне. Я уж думал про все это, ты теперь принадлежишь мне, жалкая рабыня, она уже позабыла. Уж больно много событий прошло с того памятного вечера, но поди ж ты». «Как это? Принадлежишь ему?» Глаза у Наоми Чан достигли физических пределов, дальше которых они округляться не могут в принципе. «Ну смотри», — объясняет ей Тамока. «Он говорит, что так как я хотела сама выбросить свою жизнь, а он подобрал ее, то она теперь его. Это как если кто-то выбросит платок, а кто-то подберет его. Значит, он теперь мой хозяин. И может делать с тобой что угодно, что хочет?» спрашивает Наоми, все еще пребывая в состоянии культурного шока. «Конечно», – пожимает плечами Томоко, – «ведь он мой хозяин. В школе при всех мы это не показываем, но ты моя подруга, поэтому можешь знать об этом». «А он уже...» – снова начинает краснеть Наоми от обилия своих мыслей. «Так», – говорю я, прерывая эту вакханалию признаний, – «давайте все же вернемся к предмету разговора. Это к делу не относится». Тут я едва не сказал что-то вроде «и вообще-то, мог, отныне ты свободный человек, никакая ты не рабыня», но, глядя на нее, передумал. Для нее это важно сейчас, и вот так вот разбрасываться словами означало бы играть с ее жизнью, а то, что легко дается, не ценится. Она сама выбрала этот путь, и пусть пока сама не посчитает, что выплатила долг полностью, не успокоится». «Лично я считаю, что она ничего и никому не должна, особенно мне. Но когда кто меня слушал?» «Мне кажется, что относится», — задумчиво говорит староста. «А меня можно тоже?» «Нет», — отвечаю я, чувствуя, что у меня начинает дергаться глаз. «Чертова Томоко так убедительно расписала, как это здорово раздеть и придушить». Ей бы торговым агентом быть, ей-богу. Ну, кого в здравом уме может привлечь такая перспектива? А вот познать состояние Сатори между жизнью и смертью – это прямо-таки маркетинговый ход. Так и представляю Хироши, который со своей дьявольской ухмылкой впаривает билеты на познание себя и Вселенной, погружение в Сатори всего за 10 тысяч йен. «Нет». Повторяю я, сегодня мы поговорим о твоем перфекционизме и подготовим почву для изгнания этого демона. Просто поговорим, все подготовим и проведем ритуал изгнания, скажем, завтра или послезавтра. Сегодня уже поздно, да и всего необходимого у меня сейчас нет. Веревок, кивает Томоко, наручников, хлыста, впитывающей пеленки и полиэтиленовой пленки... «Ничего подобного!» – отрицаю я, видя, как щеки и уши старосты вспыхивают алым цветом. «Я потом скажу, что надо, и вообще, Томоко-чан, что-то ты слишком разговорчива для рабыни, нет?» «Да, мой господин», – склоняется в поклоне Томоко, очень довольная собой. «Почему? Кто ее знает? Наверное, я смогу понять, если подумать, но сейчас у меня нет времени». «Надо подготовить самый важный инструмент для изгнания злых духов – саму Наоми». «Вот скажи мне, поворачиваясь я к Наоми, ты знаешь, что ты все делаешь хорошо?» «Конечно, кивает-то. А иначе зачем делать вообще?» «Угу. Но если выбор стоит между делать хоть как-то или не делать вовсе, что ты выберешь?» «Не делать?» – ни на секунду не задумывается она. «Зачем что-то делать так себе? Уж лучше вообще не делать, чем делать не очень». «Понял», киваю я. «А почему?» «Что почему?» Недоуменно поднимает на меня глаза Наоми. Она уже перестала напоминать цветом лица Кумачевой стяги революции и сейчас напряженно хмурит брови, думая над моими словами. «Почему лучше не делать, чем делать плохо?» «Хотя бы средне, пожимаю плечами я. Не обязательно прямо совсем плохо. Но почему?» «Да потому что в мире и так полно людей, которые делают все плохо», отвечает Наоми. «И потому что меня так учили. Если что-то делаешь, то делай это хорошо». «Хорошо», киваю я понял тебя. «Смотри, суть перфекционизма в том, что он тебя изматывает. Ты стараешься сделать все хорошо». Но что такое оценка «хорошо» или «отлично»? Оценки есть только в школе. В жизни нет такого понятия «оценка». Нет понятия «правильное решение». Жизнь, она многогранна. Знаешь, что идет рука об руку с излишним перфекционизмом? Чувство вины и страх оценки. Мы снова возвращаемся к страху. И тут надо сказать... что вина – это всего лишь одна из форм, которую принимает страх. Так что демон перфекционизма растет оттуда же, откуда и все остальные твари подсознания – из страха. Ты смелая девушка и просто не знала о том, что вина – это тоже страх. Тот, кто смел, не испытывает вины. Он может натворить дел, но он не чувствует вины. Если он может исправить то, что натворил, он исправляет это. И если не может, то делает вывод и старается не повторять ошибки, но не терзает сам себя. «Ты хочешь сказать, что желание все делать хорошо – это плохо?» – спрашивает Наоми. «Нет, желание все делать хорошо – это нормально. Когда умирал Будда, он так и сказал. Что бы вы ни делали, делайте это хорошо. Вообще желание и стремление делать все хорошо – это основа основ буддизма. Но... А вот что нехорошо, так это излишнее стремление сделать не просто хорошо, а отлично, безупречно, безукоризненно. При этом, когда такое вот стремление становится навязчивой идеей, когда вырезать древко для копья и встретить зверя, и вот он уже за дверью, а ты не просто вырезаешь древко, ты начинаешь украшать его орнаментом, покрывать узорами, сомневаешься в выборе материала, и тут зверь тебя съедает, потому что для дела нужна просто длинная палка, и она не должна быть совершенной палкой, понимаешь? «Хм», – задумывается Наоми, – «а в твоем случае желание сделать все на отлично поглощает всю твою энергию и порождает страх, что сделано недостаточно, что надо еще постараться, что ты недостаточно хороша. Отсюда твоя требовательность к себе и к другим, фокус контроля. Ты слишком сильно держишь себя в тисках своей воли. Нельзя все время сжимать кулаки, зубы и ягодицы. Рано или поздно ты треснешь», — говорю я, видя, как что-то меняется в ее глазах. «Хорошо», — говорит она, — «допустим. И что мне делать?» «А тебе не надо ничего делать», — пожимаю плечами я. «Ты пришла в правильное место. Клуб экзорцизма изгонит из тебя этого демона, подруга. Завтра». «Одень красивое белье», — подает голос моя рабыня, — «а то неловко будет. Кружевное». «Кружевного у меня нет», — озадачивается староста. «Давай завтра по магазинам пройдемся», — загорается Тамока. «Подберем тебе что-нибудь». «Белье можно любое, уверяю я. Раздевать никого не будем, наверное». «Он и сам не уверен», — говорит Тамока. «Разве можно в таком вопросе мальчикам доверять? Извините, господин и мой мастер, но вам самому приятнее на Наоми-чан будет в красивом белье посмотреть». «Помолчи, моя рабыня. Наоми, не беспокойся, от тебя ничего не требуется». «Хорошо», — кивает та головой, — «но на всякий случай». «Ну вот и хорошо», — расцветает Тамока. «Я тогда пока сбегаю, кружки помою». И она ловко собирает чайные принадлежности в пластиковый тазик. «Правильно, Наоми все организовала, Тамока моет, а я умничаю». Тамока исчезает с тазиком, и Наоми смотрит ей вслед. «Кентакун», — говорит она, не поворачивая ко мне головы, — «я заметила, что эти стали вокруг тебя крутиться. Надеюсь, ты не собираешься никого из них в клуб принимать». «Эти?» — я догадываюсь, о ком она. «Нацуми и ее девочки, Мико и Кэзука», — поясняет Наоми. «Я знаю, что третья у нас в клубе будет Шизука, и ничего не имею против нее, но эти трое... Что с ними?» «Не то чтобы я горел желанием иметь черно-белых в своем клубе, скорее наоборот. Но что вызывает такую антипатию у Наоми?» «Это с телефона Мико была отправлена та фотография», — говорит Наоми и, наконец, поворачивается ко мне. «Я знаю, просто при том, как Чан говорить не хотела».